побуждений, кто обычно требовал объяснений. Дальнейшие догадки были сорваны очередной вспышкой болезни. Они втроем доплелись до озера и рухнули в него, борясь с холодной водой и с жаром, и со слизью. Остальные 11 тупо наблюдали за ними и ничего не делали. В горячечном бреду Атону показалось, что он не в силах управлять своим телом. Руки реагировали медленно, мышцы были вялые, неуверенные. Это была грань болезни, которая только теперь стала проявлять свой извращенный смысл. Но мысль о злобе взбодрила его. Ее песня не завершена. Он не должен отдыхать, пока не обретет ее. Ничто иное уже не волновало. Огонь в его крови не такой неистовый, как в ее волосах. Вода освежает не лучше ее бездонных глаз. Ее любовь одна. Приступ закончился. Теперь Атон чувствовал себя сильным. Легче сопротивляться, когда помнишь о цели. Двое других были менее удачливы. Они с тревогой смотрели на него, но подниматься не пытались. Придется ему проникать в тайну зомби. 10 женщин и 1 мужчина избежали последнего приступа. Атон направился к ним. Они враз отступили, как один. Неуклюже, ходульно, в унисон зашаркали прочь. Никаких сомнений, они одержимы и управляемы. На сей раз это не гусеница, но, по крайней мере, внешне, хотя по сути то же самое. «Убей их!» — прохрипел старшой из воды. «Они больше не люди!» Атон догнал единственного мужчину. Это был человек среднего сложения, всегда усердно работавший и до сих пор близкий ему по духу. «Очнись!» — сказал Атон, ткнув его в плечо. Мужчина упал навзничь и во весь рост растянулся на земле. Встать он не пытался. Атон наклонился, чтобы пощупать ему пульс. Человек не дышал, сердце его не билось. Он был мертв. Женщины продолжали отступать. Он пошел следом и был остановлен третьим приступом, еще более напряженным, чем раньше. Атон с трудом заставил себя дойти до ближайшего озера. Ноги хотели шагать в том же ритме, что двигал строем женщин. Свертывающаяся во рту слизь усиливала отчаяние. Он добрался до воды и бросился в нее вниз головой, ни на миг не задумавшись, что может утонуть. Вновь возникла злоба, прелестное видение, и ненасытная тоска по ней не без труда сбила жар. Это было единственное, что укрепляло его волю к сопротивлению. Жар был так велик, что долго его вряд ли выдержать. Все прошло. Он невероятно ослаб и задыхался. Рядом, уставившись на него, стоял одеревеневший старшой с глазами, налитыми кровью. Атон испугался, что главаря одолели, но из перекошенного рта донесся все же голос, невнятный, сиплый голос старшого. «Я не могу больше бороться», — сказал старшой. Его рука с трудом опустилась в воду и вынула сверкающий топор.